меня всего 5 минут. Услышал я ментальный голос Ребекки. А подарок императора может и подождать, ты так не считаешь? Она была недовольна. Зато теперь Хлоя могла спокойно находиться в моей спальне и не вызывать подозрений. Следующую фразу сестра сказала уже вслух и довольно громко. «Капитан Гранж, мой принц, вызывали?» Хлоя вздрогнула и замерла. Лицо у нее стало такое, будто ее внезапно выдернули из эйфории, спустили с небес и ушибли о землю. Девушка моментально прикрыла грудь половинками воротника, сжалась и посмотрела на Ребекку. Чтобы рунная ведьма себя не выдала, я снова привлек ее внимание, обхватил пальцами подбородок девушки и повернул лицом к себе. «Подожди меня в ванной, крошка, это ненадолго. Ты так разогрелась, что даже остыть не успеешь». Паника в глазах Хлои исчезла. Чувствуя мою уверенность, она быстро пришла в себя. «Как скажешь, котик, но сильно не задерживайся, я вся горю». «Котик? Я вся горю?» «Черт возьми, откуда она нахваталась этих идиотских слов? В борделе у мадам Мускат, что ли?» Хлоя чмокнула меня в губы и слезла с кресла. Покосившись на Ребекку, она застегнула пару пуговиц на платье, а потом с достоинством девушки легкого поведения прошествовала в ванную комнату. Только ноги у Хлои малость подкашивались, но Ребекка этого даже не заметила. Девчонка из борделя ее не интересовала. Сестра посмотрела на меня с осуждением. «Ты слишком рано расслабился, Рэй. Еще и пьян. Теперь ты решаешь проблему тем, что спишь с проститутками и заливаешь в себя спирт?» Я тоже заговорил с ней ментально. «Это уже мое дело, Бекки. Лучше расскажи, куда ты спрятала печать со скорпионом. Я здесь за этим». Она молча достала что-то из кармана форменных брюк и выставила на ладони. Увидев, что это, я сразу же поднялся с кресла и подошел к Ребекке. На ее руке лежал браслет с оборванной цепью, точно такой же, какой я уже видел в шкатулке мистера Смита. А это был второй браслет из двух. Я взял его в руки и взглянул на гравировку. «Нас лишь двое». Здесь была та же надпись. «И что дальше?» — вслух спросил я. Ребекка посмотрела мне в глаза, забрала браслет и отправила его обратно в карман. «Разве ты не помнишь, что мы задумали, когда делали эту гравировку?» Я покачал головой. Никаких воспоминаний о тех далеких днях у меня не осталось. «Мы хотели свободы, Рэй. Ты украл печати не просто так. Ты всегда был очень хитрым и безжалостным даже к самому себе. Не зря ты ищешь печать со скорпионом у меня. Я не знаю, где она. Там, на кладбище 200 лет назад, тот черный волк сначала убил тебя, а потом меня. Он и забрал у нас печать со скорпионом». «Херифорд?» — нахмурился я. «Ты про него говоришь?» Нахлынула злость. «Я ведь недавно разговаривал с Херифордом в карцере и даже мысли не допустил, что он владеет одной из печатей. Меня сбило с толку то, что черные волхвы не способны их носить». Ребекка кивнула, затем покосилась на дверь ванной, где скрывалась Хлоя, и перешла на шепот. «Я никогда не видела у него печать. Мне кажется, он передал ее кому-то на хранение, только зачем, непонятно. Он ведь верен рингам и мог бы отдать перстень императору. Но у Тадеуша печати тоже нет». «А с кем из рингов Херифорд постоянно общался, ты знаешь?» — спросил я. Ребекка ненадолго задумалась, после чего снова заговорила ментальным голосом. «Чаще всего он выполнял приказы Фердинанда. А Фердинанд делал все, чтобы продвинуть своего сына Георга на трон. Он тоже владел печатью рингов, пока ты не отнял ее в Ронстаде. Возможно, перстень со скорпионом у Фердинанда. Или даже у Георга». «И как мне это узнать?» Ребекка взглянула на настенные часы и поспешила к двери. Я отправился за ней. «Бекки, как мне это узнать?» «Попробуй выяснить это во время прохождения ритуала в 4 искушений», сказала она на ходу. «Если Георг владеет печатью, то обязательно возьмет ее с собой. Первый ритуал пройдет в Змеиных пещерах за Лансомом. Это будет серьезное испытание, Рэй. Искушение тела. Будь готов к жертвам. Отдохни и набери сил». «Вместо того, чтобы предаваться страсти с девицей легкого поведения и напиваться, хорошо?» Сестра торопилась, но перед тем, как выйти, она все равно обняла меня и прошептала. «Мои 5 минут свободы вышли. Свобода могущественнее власти и желания богатства. Она сильнее гордыни. Ты сам так говорил». Ребекка улыбнулась мне и бесшумно вышла в коридор. Несколько секунд я смотрел на закрытую дверь. Наконец-то удалось поговорить с сестрой, пусть всего каких-то 5 минут, но все же. Она снова была той самой Ребеккой, какой я знал ее в приюте. Ну, не совсем той. приюте она больше молчала и пугалась людей, сейчас же стала серьезной, уверенной и осторожной. Но это ничего не меняло. Ребекка осталась Ребеккой. Вот что самое главное. «Рэй», — тихо произнесли за спиной. «Неужели это правда твоя сестра?» Я обернулся. Позади стояла Хлоя. «Да, это моя сестра», — ответил я и быстро закрыл дверь на ключ. Наблюдая за мной, Хлоя все больше бледнела. От ее прежней пылкости не осталось и следа. «Твоя сестра говорила о каких-то змеиных пещерах. Похоже, это что-то жуткое. Рэй, тебе надо подготовиться. Мне лучше уйти». Я подошел к девушке. «Останься. Уйдешь утром перед рассветом. В это время охрана уже клюет носом, да и горничных случайно не встретишь. Так будет безопаснее». Это было нахальное вранье. Еще одна уловка. Ни охрану, ни горничных никто не отменял даже перед рассветом. Но желание, чтобы Хлоя осталась, было сильнее здравого смысла. Кто знает, может, я вообще из этих пещер не вернусь. Хлоя подняла на меня глаза. Мое намерение она распознала сразу. «Хорошо, останусь», — ответила она тихо. Я привлек ее к себе. «У тебя хорошо получилось, девчонка из борделя. Даже Ребекка ничего не заподозрила. Может, попробуешь еще раз? Котик, я вся горю, или что-то там говорила». Я надеялся на продолжение, и мне пришлось нести всякую чушь, чтобы хоть как-то расслабить Хлою. Правда, она даже не улыбнулась, а наоборот, напряглась и сжалась в моих руках. «Ты до сих пор боишься меня?» — спросил я шепотом. Хлоя покачала головой. «Нет, не боюсь. За себя я точно не боюсь», — твердо ответила она. «Мне за тебя страшно. Что с тобой будет, когда ты получишь последнюю печать? В тебе слишком темная сила, Рэй». Ее взгляд стал пронизывающим. Она не стала больше ждать, а сама обняла меня за шею и прижалась всем телом. Я добрался до ее пухлых губ почти сразу, долго и жадно целовал. Как же давно мне хотелось это сделать. Без принуждения, без уловок, притворства и рунного влияния. Просто так, потому что нам обоим хочется. Пуговицы на платье Хлои были расстегнуты в считанные мгновения, а воротник снова распахнут. Через пару секунд упругая грудь девушки снова оказалась в моих ладонях. Хлоя скомкала пальцами ткань рубашки на моих плечах и выдохнула что-то неясное, ну а я снова поцеловал ее, заставив замолчать и забыть смущение. Прямо сейчас Хлоя отдавала мне свою роскошную наготу, еще никем не тронутую, отдавала свою невинную душу, а я принимал ее подарок так жадно, будто терпел 1000 лет. Да, Ли Сильвер была права, когда говорила, что я далеко не ангел. Во мне жила совсем другая сущность, темная и грешная. Демон и никто иной, причем не самый простой демон, а, возможно, вообще тот самый князь Люцифер, о котором когда-то говорила мне Софи. Однажды она назвала меня именно так, но сама испугалась своей догадки. Не знаю, кем я был на самом деле. Мне хватало того, что прямо сейчас моя демоническая сущность наслаждалась в объятиях девственницы, ласкала ее, возбуждала и хотела получить. А может, этого хотел человек, которым я был наполовину? Насчет себя я бы ничего не смог ответить наверняка, зато точно знал, кем была для меня Хлоя. Она заняла слишком большое место в моих мыслях. Стала дорога мне. Возможно, я даже влюбился в нее. Для черного волхва мистера Смита, которым я был когда-то, Хлоя стала бы всего лишь еще одним трофеем в бесконечном списке трофеев, но для Рэя Питтона все было совсем иначе. Не переставая целовать меня, Хлоя прижалась ко мне плотнее, будто хотела повторить тот эксперимент по усилению Кадо, который мы с ней уже проворачивали на ферме Ордо. Я был готов сделать это для нее с большим удовольствием. Мое кадо проникло в девушку через поцелуй, и как только это произошло, Хлоя застонала и выгнула спину. Ее тело содрогнулось от блаженства и напряжения. Поцелуй оборвался, но связь между нами осталась. Мое кадо продолжало проникать в девушку и захватывать ее тело, даря наслаждение. «Рэй!» Хлоя перевела дыхание, заглядывая мне в глаза. «Ты сущий дьявол, ты знаешь об этом?» Ее ладони скользнули к ремню моих брюк и стиснули застежку в неуклюжей, но настойчивой попытке снять с меня одежду. Оставив собственное раздевание на потом, я приступил к более важному. Принялся стягивать с Хлои платье, торопливо развязал ленты, расстегнул оставшиеся пуговицы, ослабил шнуровку на поясе. Хлоя помогла мне, и вскоре платье было сброшено на пол, а потом и все остальное. Туфли, нижние юбки, чулки, белье. Я чуть отстранился, чтобы посмотреть на ее наготу. Под моим взглядом рунная ведьма сжала плечи от смущения. На ее коже проступили мерцающие татуировки, чуть видимые, пульсирующие в ритме сердцебиения, но девушка уже не могла это контролировать. Я смотрел на нее безотрывно. На линии рун и изгибы тела. Ласкал взглядом широкие бедра, тонкую талию, грудь, шею и волосы, рассыпавшиеся по голым плечам, таким хрупким и чуть острым. В глотке уже давно пересохло, но я только сейчас это заметил и сразу же забыл. Оттягивать главное больше не хотелось. Приблизившись, я снова поцеловал Хлою, провел ладонями по изгибу ее спины и легко поднял девушку на руки. Она бы уже никуда от меня не делась, но мне не хотелось отпускать ее, поэтому я сам отнес Хлою на кровать. Знакомый цветочный запах заполонил огромную спальню. А может, это было наваждение? Когда я положил голую девушку на бархат покрывала, то уже не смог себя сдерживать. Навис над ней сверху, провел ладонью по внутренней стороне бедра и слегка развел ей ноги. Без напора, но настойчиво. Она позволила мне сделать это. «Рэй», — прошептала Хлоя, не сводя с меня глаз. «Твое кадо все еще во мне. Как ты это делаешь?» Я ничего не ответил. До полноценного единения оставались считанные мгновения, и мы оба это знали. Вместо разговоров я быстро стянул рубашку через голову, не расстегивая пуговицы. Штуки 2-3 из них не выдержали, отпоролись и отскочили, дробью застучав по паркету спальни. Руки торопливо расстегнули ремень. Казалось, что пальцы перестали слушаться и одеревенели от возбуждения. Наконец я снова навис над Хлоей. Да, мое кадо все еще было в ней. Магическая связь оказалась настолько крепкой, что мне не хотелось ее разрывать. Но стоило мне прикоснуться к девушке еще и физически, как она простонала: «Боже мой, Рэй!» Следующий стон был куда громче. Мы, наконец, сделали то, чего так хотели. Хлоя обхватила меня ногами и зажмурилась, но тут же открыла глаза и посмотрела так, будто увидела во мне что-то жуткое. Она не испугалась, но что-то поняла. Возможно, то, кем я являюсь. А поняв это, сама меня поцеловала. Жадно и ненасытно, как самая распоследняя грешница. Сущий дьявол только что лишил ее девственности, и Хлоя перестала стесняться того, что получает с этим дьяволом удовольствие. От каждого прикосновения моих ладоней и губ она постановала. То комкала покрывала пальцами, то впивалась ногтями мне в спину и плечи, то шептала что-то неразборчивое. Мне казалось, что сам я в это время тяжелею, становлюсь стальным и массивным, давлю на Хлою сверху так сильно, что она уже не способна подо мной дышать. Но так только казалось. Девушка блаженно стонала и с готовностью поддавалась мне навстречу. Ее пальцы рисовали на мне руны наслаждения, одну за другой. Я их не считал, но ощущал каждой клеткой тела. Эти руны считались атакующими, и казалось, что Хлоя просто забыла об этом или решила прикончить меня, чтобы я в конце концов сдох от удовольствия. Сам я руны наслаждения никогда не применял, по крайней мере, в этой жизни. Но сейчас мне захотелось это сделать. Рисунок я начал создавать прямо на голой груди Хлои, одновременно занимаясь с ней любовью. Я не торопился. Был предельно нежен, боясь причинить ей еще больше боли, чем уже причинил. И вот рисунок был завершен. Девушку выгнуло в приступе блаженства. Она сжала пальцами мои плечи и содрогнулась в сильнейшем оргазме. Стоны Хлои переросли в долгий выкрик. Вторая руна наслаждения была нарисована следом за первой, будто я подвергал Хлою пыткам и не мог себя остановить. А ее оргазм все длился и длился. Она жмурилась и стонала, запрокинув голову и задыхаясь от бешеного восторга. Я чувствовал, как все в ней пульсирует и бьется, и едва держался сам. Эти минуты показались мне бесконечными, тяжеловесными и вместе с тем самыми прекрасными на свете. В итоге мое кадо умножило для нас наслаждение в несколько раз. Хлоя еще долго не могла прийти в себя. Она лежала с закрытыми глазами и тяжело дышала. Только через несколько минут, когда я тоже устроился рядом с ней и расслабился, девушка наконец открыла глаза. Она приподнялась и посмотрела на меня долгим-долгим взглядом. «Что-то не так?» — нахмурился я. Хлоя наклонилась к моему лицу, провела по моей скуле пальцем и прошептала. «Рэй, когда мы занимались любовью, то я кое-что видела». Она произнесла это странным голосом. В нем не было страха или ненависти, но Хлоя будто пережила катарсис. От ужаса до восторга. Я перестал хмуриться, привлек ее к себе и уточнил, хотя мне очень не хотелось знать ответ. «И что ты видела?» Хлоя нежно поцеловала меня в губы и пристально посмотрела в глаза, после чего, наконец, ответила. «Я видела в тебе демона, Рэй. Самого настоящего». Удивительно, но она не испугалась меня. За всю оставшуюся ночь Хлоя ни разу не вспомнила о том, что конкретно видела и почему сделала такие выводы, а я не спрашивал. До самого рассвета она лежала рядом, положив голову мне на плечо, водила пальцами по моей груди, по подбородку и скулам, рисовала линии бровей и гладила волосы. Мне хотелось Хлою снова и снова, но я себя сдержал. Для этого имелось много причин. К тому же появился еще один повод вернуться оттуда, куда я собирался. Дрема навалилась на меня под утро, когда через витражи пробивались первые солнечные лучи. Хлоя уснула под боком, завернувшись в одеяло и скомкав руками подушку. Проснулся я от громкого стука в дверь. Разлепил глаза, быстро огляделся и сразу нашел две причины для беспокойства. Во-первых, Хлоя в постели не обнаружилась. Во-вторых, солнце вовсю било в окна. Наверняка был уже полдень, а это значило, что я все проспал к чертовой матери. «Это срочно, мой принц!» — донесся глухой и далекий голос Эллиота за дверью. «Это очень срочно!» Я слез с кровати, торопливо натянул брюки и накинул рубашку. Пары пуговиц на ней не хватало, поэтому я даже застегивать ее не стал. Затем я еще раз огляделся, проверил ванную, ниши за шторами и даже под кроватью. Вывод напрашивался очевидный. Никакое присутствие Хлои в моей спальне, ни плаща, ни записки, ни одной женской безделушки, вообще ничего. Может, я вчера нарезался в виски, а потом мое больное воображение нарисовало блаженные картины с Хлоей в постели? Не, да ну, бредовая версия. Воспоминания слишком натуральные, чтобы быть сном. Да и на рубашке двух пуговиц не хватает, а это уже доказательство, что я еще при памяти. На ходу, потирая лоб, я направился к двери, в которую все настойчивее колотил камердинер. Через несколько секунд его взволнованная рожа предстала моим сонным глазам. «Приказано вас срочно разбудить, сэр, потому что вы не явились к завтраку», заговорил Эллиот, как только я открыл дверь. «Ну и какого черта ты колотишь?» — буркнул я. «Принеси завтрак сюда, в чем проблема?» «Сэр, но сэр, ведь приехал господин Матиас Ринг, третий наследник. Он уже проведал всю семью, остались только вы. А ведь через полчаса назначен первый инструктаж у капитана Гранж в рыцарском зале». «Значит, там с Матиусом и поздороваюсь. Это все?» «Не совсем. Вас ждут двое посетителей. Они прибыли утром и ожидают в чайном зале уже 4 часа. Их имена Дарт Лукас Ориван и Клифф Дьюхинниган». Нахмурившись, я уставился на Эллиота. «Ну вот как я мог забыть про Дарта и Хиннигана? А где этот чайный зал? Их тут слишком много, я порой путаю». Эллиот махнул рукой направо. «В восточном крыле на 2-м этаже. Комната с зелеными обоями. Вы там еще в детстве пианино сломали, помните?» «А, пианино», — выдавил я. «Ну, конечно, пианино я помню, такое не забудешь». Эллиот закивал и заулыбался, видимо, вспомнил чересчур умильное событие. «Ох, вы так прекрасно играли на пианино уже с детства. Послушать бы ваши этюды, они великолепны». Видя, что я поморщился, камердинер виновато развел руками. «Прошу прощения, мой принц. Возможно, я позволил себе лишнего». «Ничего», — бросил я. «У меня к тебе просьба. Принеси чего-нибудь перекусить в тот чайный зал, я вчера не ужинал». Эллиот понесся исполнять приказ, а я вернулся в спальню. Еще раз с тоской оглядел пустую комнату, ну а потом, отбросив свои недовольства по поводу исчезновения Хлои, быстро освежился в ванной и переоделся. Через 15 минут я уже вышел из спальни, бодрый, ну ладно, не совсем бодрый, и похожий на нормального человека. Еще через 10 минут я отыскал ту самую чайную комнату. Там, развалившись в роскошных креслах у камина, ждали Дарт и Хиннеган. Первым меня заметил Дарт. Он вскочил с кресла и поспешил мне навстречу, протягивая руку. Похоже, забыл про этикет при общении с принцем. Ну а если сейчас он еще и брякнет что-то в духе «Как дела, дружище?», я даже не удивлюсь. Но тут сориентировался Хиннеган, опередив друга, очкарик громко произнес: «Приветствуем вас, мой принц! Спасибо, что почтили нас своим присутствием!» В его голосе сарказма было не так уж и много, хотя Хинниган еле сдерживал усмешку. Дарт тут же сбавил шаг и опустил руку, потом и вовсе остановился. «Сэр, мы уже обговорили все детали с капитаном Гранж», — пробормотал он. «Ну, я имею в виду наше участие в ритуалах четырех искушений. Если вы не против взять меня и мистера Хиннигана в оруженосцы, то мы готовы приступить прямо сейчас». Я улыбнулся и сам протянул Дарту руку. Тот крепко ее пожал и добавил тихо-тихо. «Как ты, дружище? Совсем тоскливо, да? А мы тут от чая уже лопаемся. 4 часа хлебаем». Я не сводил глаз с его довольной физиономии. Он ведь без сознания с самой осады Рансада провалялся, а я уж и забыл, как он выглядит без бинтов и примочек. «Рад, что ты в порядке», — ответил я так же тихо. «А я как рад, Рэй, ой, Теодор». Дарт прокашлялся и смолк, чтобы от радости не сболтнуть лишнего. Ко мне подошел Хинниган и тоже крепко пожал руку. «Клифф, ты знаешь что-нибудь о змеиных пещерах?» — спросил я у него. Очкарик даже рот приоткрыл. «Змеиные пещеры? Серьезно? Это же настоящее пекло, Рэй. Я читал о них в хрониках британских подземелий и неизведанных глубин. Там такое!» «Ладно, ладно, я понял, что все плохо, потом расскажешь». Хоть в чайном зале никого больше не было, все же не хотелось бы слишком откровенничать. Возможно, про змеиные пещеры еще никому из наследников не сообщили. Ребекка ведь инструктаж не проводила. Тут в зал чинно прошествовали 3 камердинеров. Они принесли завтрак и разместили на журнальных столиках блюда, расставили чашки с кофе, графины с соком и прочую ерунду. Желудок заныл при виде еды. После бессонной ночи есть хотелось невыносимо. Я еле дождался, когда слуги выйдут, и поспешил к ближайшему столу. Правда, успел заживать только 1 бутерброд. В чайный зал вошли 3 парней в дорогих костюмах. Неожиданным гостям было всего около 20, но один из них сразу вышел вперед и обозначил свой лидерский статус. Темноволосый, кудрявый, загорелый, явно прибывший оттуда, где много солнца. Высокий, широкоплечий, с крепкими руками. На его тренированных запястьях и тыльных сторонах ладоней темнели морские татуировки. Компасы, рыбьи хвосты, фрегаты, карты. «Эй, кто из вас Теодор?» — громко спросил он, опуская приветствие. «А ты кто такой?» — в той же манере обратился я к нему. «Тот, кто выживет в змеиных пещерах вместо тебя», — объявил он и ухмыльнулся.